они являлись достаточно близкими родственниками Вильгельма II, не могли играть сколько-нибудь значительные роли в политической жизни России. Их смерть не давала советскому руководству никаких выгод, а сохранение жизни, напротив, открывало небезвыгодные перспективы. Известно, что летом 1918 года Радек и посол в Берлине Иоффе предлагали немецкой стороне сделку – выпустить из страны царицу и царевин в обмен на освобождение из тюрьмы левых немецких социал-демократов. Исход этих переговоров неизвестен, но даты говорят сами за себя. 6 октября 1918 года царица и три царевны как будто выехали из Перми в Москву и далее в Киев, а 22 октября были выпущены из заключения в Германии Карл Либкнехт, Йогихис и другие левые социал-демократы. Если допустить, что сговор между большевиками и кайзеровским правительством состоялся, то события в Екатеринбурге могли происходить примерно таким образом. Царскую семью разделили. Николая, наследника и троих приближенных, знавших о разделении, расстреляли в Ипатьевском доме пятеро чекистов — Яровский, Ермаков, Никулин, Ваганов и Медведев. Никаких латышей не понадобилось. Яровский выдумал их для ровного счета. На каждого казнимого по одному расстрельщику. Что касается свидетельства бывшего австрийского военнопленного Майера, то он лично не участвовал в расстреле, знал об этом событии из сообщений, сделанного Юровским 19 июля 1918 года Уральскому совету. От него же получил он и фамилии австро-венгерских военнопленных, будто участвовавших в экзекуции. Другими словами, он сообщал сведения, подконтрольные чекистам. Женская часть царской семьи была тайно вывезена в Пермь, где была проведена еще одна операция, с помощью которой чекисты рассчитывали заполучить в свое распоряжение вклады романовской семьи в заграничных банках. По показаниям Натальи Мутных, осенью 1918 года в Перми ходили противоречивые слухи о судьбе младшей царской дочери Анастасии. В городе было известно, что она будто бы бежала из-под конвоя, но была поймана, избита и доставлена в ЧК. «Умерла ли она от ран или ее домучили, не знаю», — показала Мутных следователю. «Но мне известно, что эту княжну похоронили в час ночи недалеко от того места, где находятся бега и подром. Причем большевики все это хранили в большой тайне». В то же время говорили, что Анастасия была увезена в Глазов и далее в направлении Казани. Создается впечатление, что в Перми было как бы две Анастасии. Одну похоронили у ипподрома, а другую увезли в Казань. Допустим на минуту справедливость этого фантастического предположения, и многое становится на свои места. Получается, что в Перми была произведена подмена царевин. Одну настоящую с пристрастием допрашивают в ЧК, выпытывают мельчайшие детали ее прежней жизни, а потом умерщвляют и тайно хоронят. А вместо нее едет на запад другая, подставная царевна, очень похожая на настоящую внешне и напитанная выпытанной из нее информацией о самых тайных и сокровенных секретах царской семьи. Этой информацией объявившаяся в Берлине уже Анастасия нередко повергала в великое смущение романовских родственников. Так, во время одного из судебных процессов она заставила стушеваться родного брата царицы Эрнста Гессенского, напомнив ему, как во время войны он, немецкий генерал, инкогнито приезжал в Петроград, чтобы повидаться со своей сестрой, русской царицей. На тот же случай, если бы в разговорах с роднёй выплыли какие-нибудь неизвестные подставной царевне сведения, Ей разработали легенду о якобы неимоверных испытаниях, претерпенных ей в Екатеринбурге,